Хиллер вздохнул, стараясь сдержаться. «Я собираюсь просить вас об одолжении и вовсе не хочу припираться. Замечу только, что репутация международной компании «Маккормик Маккензи» безупречна. Она никогда не находилась под следствием, ее дела ни разу не становились предметом судебного разбирательства. Как я уже сказал, это лишь подтверждает, что у нее толковые юристы. Ваше счастье, что здесь нет Джошуа Смита, и он вас не слышит». Последнее заявление не произвело на Гамильтона ни малейшего впечатления. «Владелец, что ли?» «Президент и управляющий в одном лице». «Мультимиллионер? Промышленник? Если, конечно, мы с вами имеем в виду одного и того же человека». «Думаю, да». «Одновременно владелец сети крупнейших издательств, выпускающих ряд известных газет и журналов». «Ну-ну». Джон внимательно посмотрел на Хиллера. «Так вот почему вы...» «Совершенно верно». «Итак, этот газетный магнат — ваш босс. Вы один из его журналистов. Догадываюсь, занимаете достаточно высокое положение. Мелкую сошку на такие дела не посылают». «Очень хорошо. Теперь ясно, кто вы и откуда. Но я все еще не понимаю...» «Чего вы не понимаете?» «Целей вашего босса, Джошуа Смита. Он же мультимиллионер, чуть ли не миллиардер. Словом, богат, как крыс. Чего же еще ему не хватает? У него же все есть. Что нужно такому человеку?» Гамильтон сделал большой глоток виски. «Короче, в чем его интерес?» «Вы просто невыносимо подозрительны. Ну, конечно же, не ради денег. Такой человек, как мой босс, может делать деньги повсюду. Нет и еще раз нет. У Джошуа, как у вас и отчасти как у меня, есть мечта. Он одержим желанием воплотить ее в жизнь. Не знаю, что его больше влечет — поиски Хьюстона или затерянного города, хотя трудно отделить одно от другого. Я хочу сказать, что, найдя одно, найдешь и другое». Хиллер замолчал, потом мечтательно улыбнулся. «А какие замечательные появятся публикации! И это предел ваших мечтаний? Разумеется». Гамильтон задумался, отпил еще виски. «В таких делах нельзя спешить. Необходимо время на размышления». «Разумеется». «Сколько времени вам потребуется?» «Как насчет 2 часов?» «Хорошо. Встретимся у меня в Негреско». Хиллер окинул взором бар и усмехнулся. «Там почти так же хорошо, как здесь». Гамильтон осушил свою рюмку, кивнул собеседнику и вышел, прихватив бутылку. Нельзя было сказать, что он пьян, просто его походка утратила обычную твердость. Хиллер отыскал глазами Серрано, перевел взгляд на Гамильтона и едва заметно кивнул. Молодой человек кивнул ему в ответ и вышел следом за Гамильтоном. Рамона пока еще не обзавелось уличным освещением, да и вряд ли оно вообще там когда-нибудь появится. Так или иначе, но единственным источником света на кривых улочках деревушки были освещенные окна, которые в большинстве случаев светились не слишком ярко. Там же, где и они отсутствовали, царила непроглядная тьма. Стоило Гамильтону отойти от отеля, как его походка обрела прежнюю устойчивость, он ускорил шаг. Джона совершенно не беспокоила окружавшая его кромешная тьма. Свернув за угол, он сделал несколько шагов, нырнул в узкий тупичок и остановился. Осторожно высунувшись из своего убежища, Гамильтон посмотрел в ту сторону, откуда пришел. То, что он увидел, его нисколько не удивило.